просто хотят выжать из него все, что можно, а потом выкинуть его, как старый башмак», — сказала Норма со страстью. Чувства накатывали на нее волна за волной. Она была в экстазе, и в то же время ее душил страх. Норма не была лгуньей. Такого, как сейчас, с ней никогда не случалось. Она шла по длинной шаткой доске и понимала это. Одного вопроса. Малейшей осведомленности со стороны Эрнеста было бы достаточно, чтобы скинуть ее в пропасть, но остановиться она не могла. «Он великий человек», — говорила она, — «великого благородства человек. Ему не нравятся роли, которые его заставляют играть, потому что он не такой. Ретта Батлера он не хотел его играть, потому что он не подлец и не любит играть подлецов». Эрнест опустил голову и наблюдал за Нормой из-под лобья. Эрнест начал понимать. Разгадка забрезжила в его сознании. Красивее, чем сейчас, Нормы никогда не будет. Ее лицо выражало достоинство и отвагу, и по-настоящему сильный прилив любви. Эрнесту оставалось либо осмеять ее, либо ей подыгрывать. Если бы в комнате был посторонний, например, другой мужчина, Эрнест бы, наверное, ее высмеял из страха, что этот посторонний будет его презирать, и высмеял бы тем наглее, с тем большим стыдом, что видел, как светится в девушке сильное, чистое, всепоглощающее чувство. Это оно заставляет новообращенных пролеживать ночи на камнях перед алтарем. Такого излияния нектара любви, такого открытого жара Эрнесту ни в ком не приходилось видеть. «Я возьму письмо», — сказал он. «Я скажу, что это от двоюродной сестры». На лице у Нормы появился испуг. «Нет», — сказала она, — «лучше, если это будет сюрпризом. Скажите просто, от друга, больше ничего, ничего не говорите». «Когда вы думаете поехать туда работать?» — спросил Эрнест. «Мистер Гейбл говорит, что надо еще год подождать. Говорит, я еще молода, надо набраться опыта, узнать людей. Правда, иногда я от этого очень устаю, так скучаю иногда по своему дому с большими тяжелыми шторами и длинным диваном. Так хочется повидать всех моих подруг, Бет Дэвис, Ингрид Бергман, Джоан Фонтейн. А с теми остальными-то некоторые вечно разводятся и всякое такое, я компанию не вожу. Мы просто сидим, говорим о серьезных вещах и все время занимаемся, ведь только так можно развиться и стать великой актрисой. А есть еще много таких, которые плохо обходятся с поклонниками, не дают автографов и так далее, а мы нет, то есть мы не такие. Иногда мы даже приводим девушек прямо с улицы, выпить чаю и поговорить, как будто мы ровня. Мы-то понимаем, что всем обязаны верности наших поклонников». Внутри у нее все содрогалось от страха, а остановиться она не могла. Она слишком далеко зашла по доске и не могла остановиться, и доска уже не держала ее. Эрнест сказал, «Я сначала не понял. Вы уже снимались? Вы уже знамениты?» «Да», — сказала Норма. «Но мое здешнее имя ничего вам не скажет. В Голливуде меня знают под другим именем». «Под каким?» «Я не могу сказать», — ответила Норма. «Вы тут единственные, кто обо мне что-то знает. Только никому не говорите, ладно?» Эрнест был потрясен. «Да», — пообещал он, — «не скажу, раз вы не хотите». «Храните мою тайну свято», — сказала Норма. «Ну, ясно», — сказал Эрнест. «Давайте письмо и не беспокойтесь, он его получит». «Это кто это что получит?» — произнесла в дверях Алиса. — «Что вы тут делаете вдвоем в спальне?» Подозрительно шаря в поисках улик, взгляд ее скользнул по чемодану с образцами на кровати, задержался на подушке, оценил состояние покрывала и, наконец, добрался до Нормы. Он двинулся от туфель по ногам, помедлил на юбке, помешкал на талии и остановился на ее пылающем лице. Норме от смущения чуть не стало дурно. Щеки пошли красными пятнами.